Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел. И ключи от счастья для тебя нашел. Для тебя нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон, счастливым сделал мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала, в них я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глаза твоих себя не потерять. На разлуке нам любовь не разменять. И немыслимой ценой и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом повторю. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Любовь, похожая на сон. Пускай не кончится.